Глава 16. Тоннельные крысы. К осени бандеровцы после нескольких крайне эффективных зачисток отряда капитана Ракитина стали вести себя гораздо осторожнее. Да и силы госбезопасности СССР вместе с армейской контрразведкой СМЕРШ сильно потрепали бандеровское подполье. В жестоких и скоротечных стычках бандеровцы терпели поражение за поражением. А поскольку сила сопротивления лесных бандитов была обратно пропорциональна желанию чекистов брать их в плен, то гибли как раз самые матерые волки из бешеной стаи Аун-Упа. Безжалостный, но эффективный план капитана Ракитина также стали внедрять везде на Западной Украине. Бандерлогов отсекали от снабжения, обрекали их на голодную смерть в глуши лесных схронов. На учет были взяты все скотные дворы, мельницы, продовольственные склады. Через перевербованную среди самих же бандеровцев агентуру чекисты с большой долей уверенности знали, где и когда состоится очередной налет банды. Именно там и поджидала двуногих лесных зверей мотоманевренная группа ОСНАС НКВД. Исход скоротечных и жестоких схваток с профессиональными волкодавами, как правило, был для бандеровцев довольно плачевным. К тому же и сами селяне крайне неохотно отдавали продукты лесным вызволителям. Самим есть нечего, а еще и семеро по лавкам сидят, мал-мала меньше. Бандеровцы пытались расплачиваться бофонами, но и эти ничего не стоящие бумажки украинские селяне попросту не хотели брать. Кстати, о самих денежных единицах бандеровцев. В различные периоды кровавой деятельности АУН-УПА финансовый фонд назывался по-разному. Боевой, национальный, военный и даже оперативный. Наиболее часто употреблялось название «боевой фонд», поэтому денежные квитанции АУН-УПА стали называть бафонами. В народе слово «бафоны» часто искажалось. Сотрудники госбезопасности СССР сначала не понимали значения названий неких секретных документов, пришлось даже привлекать филологов, знатоков украинского языка и его многочисленных западных диалектов. В зависимости от территории, которой были присущи те или иные диалекты украинского языка, например, в Галиции или Буковине, на Волыни или в Полесье, их называли бефонами, быфонами, бифонами. Постепенно искаженные варианты термина попали и в сами документы украинской повстанческой армии. По большому счету, бафоны были не совсем деньгами, а скорее долговыми расписками. Их можно было обналичить, когда Украина станет незалежной державою, под властью тех же самых бандеровцев. То есть, как с горечью думал попаданец из Донецка 2014 года Виктор Ракитин, как раз во времена правления кровавого украинского президента Петра Кровавого и всей его бандеровской фашистской кодлы. Поняв, что речь идет о бандеровских денежных знаках, чекисты усилили контроль и охоту за подпольными типографиями. Искали клише и оборудование, на котором эти бафоны печатались, а все сведения о финансах АУН-УПА заносились в секретные папки. Но как бы то ни было, деньги бандеровцев, финансовые гарантии которых основывались на страхе и крови, изначально имели совсем невысокую цену. А когда волкодавы из госбезопасности СССР и армейской контрразведки СМЕРШ конкретно прищемили хвост бандеровским волкам, их так и не состоявшиеся денежные знаки и вовсе обесценились. Теперь капитан Ракитин с позывным «Волкодав» мог не только контратаковать, но и перейти в наступление. Правда, объект новой охоты волкодавов ОСНАС НКВД теперь оказался еще более опасным. Чекисты теперь охотились на бандеровские схроны. Оперативно-розыскной план «Берлога» — вот как теперь это называлось. Но Ракитин назвал ребят не слишком-то благозвучно. Тоннельными крысами. «Не уважаешь ты нас, командир, вон как обозвал!» — заявил замкомандира отряда старший лейтенант Хрещев. Третью звездочку на погоны и орден боевого красного знамени ему присвоили по итогам операции «Хлеб». «Тоннельные крысы, Лешка, это специальное подразделение американской морской пехоты, которые охотились... Охотятся, твою мать, я ведь чуть не спалился в самый последний момент», — подумал Виктор Ракитин. «А ведь и действительно...» Тоннельные крысы из числа морской пехоты США занимались охотой в подземных лабиринтах на северо-вьетнамских партизан в 61-73 годах. А сейчас же, черт побери, только осень 44-го. Идиот он эдакий, попаданец хренов. Так чем же американцы занимались? Они зачищали подземные бункеры от японских солдат на островах Тихого океана. То есть, собственно, они сейчас там этим занимаются?» Выкрутился из неудобной ситуации Виктор Ракитин. «Вот я и подумал, что нам придется заниматься такой же боевой работой, тоже зачищать подземные бункеры и схроны бандеровцев. Все понятно?» Он перевел дух, на ходу слепив более-менее правдоподобную версию. Ведь действительно, именно в 1944 и 1945 годах американцы совместно с союзниками стали освобождать острова Тихого океана от японцев. А те сражались отчаянно, именно используя подземные бункеры и тоннели, прорытые на островах. «Так точно, командир? Понятно?» Бандеровцы оказались не только жестокими, но и очень хитрыми. Теперь они предпочитали нападать из засад, а подземные схроны строили и маскировали так, что и рядом пройдешь, не заметишь. Скрытый на глубине от 3 до 5 метров подземный бункер часто имел не одну, а 2 или 3 довольно просторные комнаты, в которых можно было даже стоять в полный рост. Был даже туалет, который также маскировался, чтобы резкий запах нечистот не выдавал местоположение крыивки. В основной комнате возле стенок находились 2- и 3-ярусные нары, стол, немудреная мебель, сундуки с оружием, боеприпасами, снаряжением. В другой комнате располагалось жилище для руководства краевого провода ОУН-УПА. Здесь находилась и мощная радиостанция, которая позволяла принимать и передавать шифрограммы в заграничные разведцентры. Входов в схрон было несколько, и все они тщательно укрывались. Вентиляционные отдушины и запасные выходы также тщательно маскировались. Нередко рядом находился ручей или речка, откуда бандиты могли брать воду. В подземных убежищах днем бандеровцы отсиживались, залечивали свои раны, изучали агитационную литературу, чистили и ремонтировали оружие, а также получали указания из центрального и краевых проводов УПА и разрабатывали свои разбойные нападения. По ночам связисты выходили в эфир для получения приказов из заграничной резидентуры. Виктор Ракитин не зря упомянул о тоннельных крысах. Он понимал, насколько велик риск подобных зачисток подземных убежищ. Там находились загнанные в угол бешеные бандеровские волки. Они будут сопротивляться до последнего. И не потому, что такие уж герои. Просто слишком уж много на каждом из них крови. Кто был меньше замазан во все паскудные дела АУН-УПА, выходили из лесу, получали амнистию или же всего 10-15 лет лагерей, а потом на волю с чистой совестью. А вот те, кто намеренно, сведомо оставался в лесных схронах и на затерянных в Карпатской глуши хуторах, понимали, что деваться им уже и некуда. По таким вышка плачет. Вот и предстояло бойцам ОСНАС НКВД спускаться по одному, во мрак и неизвестность подземных тоннелей, прямо на ножи и стволы загнанных в угол самых лютых бандеровских отморозков, которых и людьми-то назвать нельзя. Но на стороне Ракитина был не просто боевой опыт, а уникальная память попаданца, благодаря которой он знал наперед практически все действия бандеровцев и мог перехватить их тактическую инициативу. «Так, внимание, ребят! Скоро отправляемся в разведпоиск. Первую группу веду я, а вторую — старший лейтенант Хрещев. Состав каждой группы — 8 человек. Вооружение, ружья, гранатометы у всех, наганы с глушителями — в том числе один в снайперском исполнении, с длинным стволом, прикладом и оптикой. Крупнокалиберных пулеметов «Кольт» у нас, к сожалению, нет, и это очень плохо. На группу также по одному пулемету Дегтярева с глушителем. Пистолеты-пулеметы Судаева у всех. Да, нужно еще и затариться ручными гранатами РПГ-40, у них корпус относительно тонкий. А вот заряд взрывчатки будь здоров, под землей глушанет так, что мало не покажется. «Хорошо бы еще и ранцевый огнемет выжигать эти крысиные норы», — мечтательно произнес опытный и рассудительный Лешка Хрещев. Остальные спецназовцы НКВД одобрительно загудели. «А что, Леш, мысль неплохая», — задумчиво почесал затылок капитан Ракитин. «Треба заняться этим вопросом серьезно. Ранцевый огнемет нам уж точно не помешает». Как найти тщательнейшим образом замаскированный подземный бункер в лесной глуши? Ведь не дивизию же госбезопасности каждый раз пригонять на прочесывание. Но у капитана Ракитина имелся надежный метод, основанный на самых современных методах советской науки. И задействовал он этот метод приблизительно недели за две до первого рейда по зачистке схронов лесных двуногих зверей. Правда, ему пришлось через вышестоящее командование связаться с Институтом геофизики Академии наук СССР. В итоге, после недолгих переговоров по засекречивающей аппаратуре связи, на полевой аэродром на окраине города Ровно приземлился с виду ничем не примечательный двухмоторный «Дуглас» Ли-2. Оттуда выбрались совсем уж непримечательные товарищи, долговязый и нескладный очкарик лет 20-25 и пожилой седоусый мужчина с коротко подстриженными седыми волосами. Они оба напоминали профессора и студента. Да оно, собственно, так и было, хотя нескладный высокий парень все же был младшим научным сотрудником и корпел над кандидатской диссертацией. «Здравия желаю!» — капитан Ракитин вскинул ладонь к форменной полевой фуражке, а потом пожал руки обоим мужчинам и представился. «Я профессор Петр Обручев, а это мой ученик, подающий надежды молодой ученый Вадим Винниченко». В это время молодой и подающий надежды, близоруко щурясь, рассматривал волкодавов ОСНАС НКВД в разгрузочных жилетах с компактными пистолетами-пулеметами в руках, а также стоящий на окраине летного поля угловатый бронированный студебекер с пулеметной турелью наверху. «Понимаете, я всю войну просился в действующую армию, а у меня эта треклятая бронь, да и близорукость». «Ну ничего, зато теперь можете считать себя мобилизованным для выполнения ответственного и совершенно секретного задания Родины». «Кстати, профессор, я не шучу», — уточнил Виктор, перехватив недоверчивый и чуточку ироничный взгляд научного светила геофизики. «Вам обоим действительно придется ознакомиться в штабе с мерами по обеспечению режима секретности, пройти соответствующий инструктаж и дать подписку о неразглашении». «Все так серьезно? Но ведь мы простые ученые». «Все, что касается государственной безопасности СССР, очень серьезно», — твердо возразил капитан Ракитин. «Сейчас прикажу солдатам, чтобы донесли ваши вещи и аппаратуру». «Только осторожно, там очень хрупкая и сложная электроника». «Да еще один немаловажный факт. Ни вы, профессор, ни ваш аспирант ни в коем случае не должны выходить из расположения части без вооруженной охраны. Своих ребят я к вам прикреплю». «Неужели?» — изумился ученый. «Такой милый городок?» «В этом милом, как вы выразились, городке убивают только за то, что вы разговариваете по-русски. Не слышали такое выражение? Горыть москаль, додай бензину. Тут действительно могут и живьем сжечь, и на суку повесить. Опять же, москаляку на гиляку. На ветку, то есть». Обыденно пояснял капитан Ракитин правила поведения в этом диком крае бешеных волков и волкодавов из Госбезопасности СССР и военной контрразведки СМЕРШ. Наверное, именно обыденность такого страшного инструктажа и поразила профессора, да и что греха таить, его аспиранта. Люди науки, они были несколько наивны, полагая, что Великая Отечественная война идет только против гитлеровского фашизма. Но у фашизма, национал-социализма существует, говоря научным языком, много мутаций. Радикальный украинский национализм Евгена Коновальца, Степана Бандеры, Романа Шухевича как раз и являлся такой смертоносной и крайне живучей мутацией, раковой опухолью на теле советской Украины. Что ж, острый и точный скальпель хирурга тоже имелся в наличии. «Так вы, товарищ капитан, хотите использовать современные научные методы для обнаружения этих лесных бандитов?» «Подземных схронов лесных бандитов», — уточнил Ракитин. «Сколько потребуется времени для оборудования Дугласа, аппаратурой инфракрасной съемки и картографирования?» «Думаю, за пару дней мы управимся», — пожал плечами профессор. «Даю сутки. Послезавтра вечером мы вылетаем». Двухмоторный транспортный самолет «Дуглас Ли-2» басовито гудел в сумерках. Летчики пилотировали машину в очках ночного видения «Омега ВИ-2» наших советских. Американцами по ленд-лизу такая сложная и уникальная техника, естественно, не поставлялась. А в заставленном аппаратурой салоне у приборов находились профессор-геофизик Обручев, его ученик Винниченко и капитан госбезопасности Ракитин. К Кстати, профессор Обручев был несказанно рад, что научные разработки в области ночного видения, над которыми он всю жизнь трудился, нашли свое применение в рабочей крестьянской Красной армии. «Армии рабочих и крестьян нужны научные методы и подходы, Вадим», — с удовольствием говорил профессор. Под брюхом самолета проносились скрытые ночной мглой склоны Карпатских гор, покрытые густым лесом. Маршрут полета прокладывал сам капитан Ракитин. Он руководствовался оперативной обстановкой, проводя вылеты над наиболее вероятными районами скопления бандитов. По его расчетам, именно там должны были находиться их подземные сховища, как тут на Западной Украине говорят. Несколько раз Дуглас даже обстреляли с земли во время этих полетов. Капитан Ракитин сразу же заметил вспышки на земле, совсем не страшные отсюда, с высоты. Командир самолета, опытный летун, сразу же заложил крутой вираж и выскочил из зоны обстрела. Но все равно их двухмоторный Ли-2 привез на аэродром несколько пулевых пробоин. Профессор со своим учеником натерпелись страху, но все обошлось благополучно. А зато капитан Ракитин получил кальку съемки местности в инфракрасном диапазоне. Наиболее яркие тепловые пятна как раз и соответствовали наиболее вероятному расположению бандитских схронов. Бандеровцы привыкли уходить от облав с собаками, противодействовать поисковым оперативным группам госбезопасности и пограничников. Но им и в голову прийти не могло, что безобидный транспортный самолет, который не бомбит и даже десант им на головы не выбрасывает, и есть то самое грозное оружие. В принципе, инфракрасная аппаратура слежения была установлена и на вооруженных анушках оперативного отряда капитана Ракитина, но она имела ряд ограничений, в том числе и по охвату местности. А вот геофизическая аппаратура на Дугласе позволяла производить не только обнаружение инфракрасных пятен, но и картографирование местности, и топогеодезическую привязку. «Ну вот, вы оба внесли свою важную лепту в общее дело нашей победы», — сказал Ракитин, прощаясь. «Я буду ходатайствовать перед вышестоящим командованием о награждении вас боевыми медалями». «Да ну что вы, как же, мы ведь даже и автомат-то в руках не держали». Было видно, что эта новость смутила профессора. Зато его аспирант просто просиял от радости. «В деле государственной безопасности мелочей нет», — повторил Ракитин. Вот именно сейчас и начинался самый сложный этап боевой работы. Используя карты с нанесенной на них инфракрасной съемкой, Виктор Ракитин смог сузить круг поиска. Теперь как раз и была задействована аппаратура теплового обнаружения на боевых бипланах Ан-2. На двухмоторном Дугласе ученых-геофизиков размещались более мощные приборы. А вот на «Аннушках» тепловые прицелы хоть и позволяли сходу засекать термические аномалии, но определить точное местоположение на местности в привязке к другим объектам было практически невозможно. Зато когда по карте привязывались к конкретному району, то нужное место определяли без проблем и довольно точно. К тому же помогала погода, осень в Карпатах не балует теплыми солнечными деньками, а от этого инфракрасный контраст разницы температур проявлялся особенно четко. Спецгруппа из наиболее подготовленных бойцов ОСНАС НКВД бесшумно ступала по мягкой пружинищей листве. Все были одеты в лохматые маскировочные комбинезоны, разгрузочные жилеты забиты запасными магазинами к пистолетам-пулеметам Судаева и гранатами. На голове у нескольких приборы ночного видения. У командира группы на груди в чехле массивный инфракрасный бинокль. Чекисты внимательно смотрели под ноги, избегая наступать на сухие ветки. Все были вооружены до зубов и готовы к самой жестокой схватке. Капитан Ракитин всмотрелся в массивный инфракрасный бинокль. В зеленоватом поле зрения отчетливо различимы ярко-белые потоки разогретого воздуха из отдушин подземного схрона. Бункер располагался внутри пологого холма, одним из склонов, выходящего к большому ручью. В бинокль ночного видения было четко видно светящееся тепловое пятно замаскированного входа. Вблизи уже все почувствовали легкую гарь дымка. Бандеровцы в своем схроне топили буржуйку, чтобы согреться. «Двое к запасному выходу у ручья. Снайперы на пригорок, контролируйте подходы. Мы с Сашкой готовимся работать внутри. «Двое стерегут главный вход», — одними губами беззвучно прошептал капитан Ракитин. «Наблюдаем». Около 2 часов они пролежали в сырой пожухлой листве под моросящим нудным дождем. Но их терпеливое ожидание затаившегося хищника в засаде оказалось вознаграждено. После полуночи из подземного схрона вышли 4. 2 были чем-то нагружены, остальные держали оружие наготове. Прислушавшись, они растворились в лесном сумраке. «Радист, его берем живьем, остальных в расход», — решил Ракитин. Он нажал тангенту рации, закрепленной на левом плече в кармане разгрузки. «Снайперам наблюдать. Мы вдвоем работаем по радисту». «Понял». Оба снайпера были вооружены бесшумными револьверами-карабинами с массивными ночными прицелами. Они отличались от обычных стрелковых ночников С-3 для пистолетов-пулеметов Шпагина или Судаева. Ночная оптика высокоточных стрелков ОСНАС НКВД была более сложной и позволяла уверенно бить цели на гораздо большей дистанции. К тому же и видимость в этих сложных приборах была на порядок четче. Тем временем бандеровский радист с 3 охранниками службы БСПЭКИ облюбовали полянку для связи в 2 километра от своего волчьего логова. Быстро закинули на дерево проволочную антенну. Один из бандеровцев охраны сел крутить ручной генератор. Рация этой модели работала не только от батарей. Чтобы их экономить, был предусмотрен довольно увесистый ручной электрогенератор. Размером он был с саму рацию, а работать на нем было просто адовой мукой. Пока еще шла настройка, можно было особо и не налегать. А вот когда начиналась прием-передача, то да, пот катился градом. Вот такое шпионское оборудование поставляли своим союзникам сначала немцы, а потом и американцы с англичанами. Собственно, тогда ведь еще не существовало современных попаданцу из Донецка 2014 года Ракитину электронных технологий. Медленно, но неотвратимо Ракитин с напарником приближались к бандеровцам. СБКи были не какими-нибудь обычными бандитами, а настоящими головорезами, наиболее жестокими и непримиримыми националистами. На каждом из них была кровь не только советских солдат или же мирных жителей, таких же украинцев, служба БСПЭКИ, ОУН-УПА и своих же бандеровцев не жалела. При малейшем подозрении в предательстве следовал жестокий допрос. Причем само дознание по-бандеровски проходило люто. Подозреваемому накидывали петлю на шею. Зашморг. И в таком виде он сидел перед дознавателем из СБ ОУН-УПА. Уловив хотя бы малейшую тень сомнения или неуверенности в ответах, дознаватель делал знак палачу, и зашморг затягивался на шее подозреваемого намертво. При этом пленные бандеровцы рассказывали о таких прогрессивных методах допроса в службе БСПЭКИ и прочих зверствах, как о чем-то само собой разумеющемся. Лесные бандиты настолько свыклись с этим, что сами же принимали это за норму жизни. Они же сами и утверждали, что все эти изощренные зверства СБ АУН-УПА как раз и были направлены на то, чтобы не только рядовые бандеровцы, но и их командиры боялись собственных СБКов больше, чем НКВД. «Сталинские репрессии, говорите?» Службе БСПЭКИ, СБКам, доверяли охранять подземные бункеры особо важных главарей, таких, например, как Степан Бандера или Роман Шухевич, вести разведку и контрразведку. В общем, это были настоящие звери, бешеные, загнанные в угол, глухий кут, волки. Но и на них нашелся свой волкодав, попаданец из фронтового Донецка 2014 года Виктор Ракитин. Сейчас он крался словно тень. Капитан Ракитин опасался, что громкое буханье сердца и напряженная пульсация в висках станут слышны противнику. В горле пересохло от адреналина, напружиненные мускулы гудят от нервного напряжения и готовности к жестокой схватке. Но рука крепко и уверенно сжимает наган с глушителем, а чувства напряжены до предела. Это предчувствие боя, бурлящий, будоражащий кровь коктейль из эмоций и переживаний. Ракитин знал, что в момент атаки, как это уже бывало не раз, все эти чувства перегорят, переплавятся в холодную и яростную решимость. Рядом крался напарник, тоже вооруженный бесшумным наганом. Лица у обоих были скрыты приборами ночного видения с широким центральным объективом. В последний момент, уже перед самым броском, охрана радиста занервничала. Видимо, сработало то самое звериное чутье. Все же это были тренированные, опытные убийцы, привыкшие выживать в нечеловеческих условиях. Один из эсбеков повернулся и встретился взглядом с Виктором Ракитиным. В зеленоватом поле зрения прибора ночного видения с небольшого расстояния отчетливо была видна гримаса ужаса. Еще бы! Бывалый каратель службы Беспеки Оун-Упа оцепенел от дикого животного, всепоглощающего страха, словно гоголевского Вия увидал. Хотя тут была картина похлеще. За его черной душой пришла массивная лохматая фигура с горящими потусторонним зеленым огнем глазами. Циклоп сделал неуловимое движение лапой, раздался отчетливый металлический щелчок и слабое шипение. Бандеровец повалился навзничь, сжимая окостеневшими пальцами немецкий пистолет-пулемет. В его остекленевших глазах навсегда застыла гримаса смертельного, всепоглощающего ужаса. Что ж, жил загнанным волком и помер, как дикий зверь. Напарник Ракитина тоже вскинул наган с глушителем, и еще один бандеровец упал, как подкошенный, не успев ничего сообразить. Третий бандит перестал вертеть рукоятку генератора и схватился за оружие. Два приглушенных выстрела из наганов с глушителями слились в один, и бандеровец свалился замертво. Радист выхватил пистолет, но на него прыгнул Ракитин. Чувство было, как будто бросаешься на амбразуру. Ледяной пот прошиб с головы до ног, но четко сработали отточенные боевые рефлексы. Виктор ушел с линии огня и блокировал руку противника с пистолетом. Мощный удар в колено опорной ноги, Виктор отточенным приемом вывернул руку врага с оружием так, что захрустел сустав, и выполнил жесткий бросок. Бандеровский радист захлебнулся собственным воплем от болевого шока. Пистолет отлетел в сторону, а чекист еще и добавил удар в голову уже распростертому на земле бандеровцу. Напарник капитана Ракитина с оружием наготове прикрывал своего командира. Потрошить радиста, то есть устраивать быстрый допрос по горячим следам, было невозможно. Радист после жесткого болевого приема находился в шоке и не мог даже связно говорить. Неестественно вывернутая покалеченная рука висела как плеть. Голова была в крови, а глаза описывали круги независимо друг от друга. Его крепко и умело связали, заткнули рот кляпом. Пленного оттащили к бойцам, прикрывающим основной выход из схрона. «Приглядывайте за этим ублюдком, а мы внутрь!» Ракитин и его напарник сняли громоздкие разгрузочные жилеты. Они хороши при длительных переходах или в бою, когда все боеприпасы под рукой. Но в узких лазах подземного убежища разгрузки будут только мешать. Оба бойца оставили себе только бесшумные наганы и автоматы ППС-43 со спаренными магазинами. Они тоже были оснащены глушителями. Ракитин еще взял с собой похожий на обрез двустволки ружье-гранатомет. Оба ствола заряжены картечными патронами большой мощности. Как раз то, что надо в замкнутом помещении. Виктор проверил острый нож за голенищем сапога, но это на самый крайний случай. Две смертельно опасные тоннельные крысы осторожно переползли к главному лазу в бандитское логово. Как раз один из бандеровцев вышел покурить на свежий воздух. «Снайпер, вали его, и мы заходим», — прошептал в рацию Ракитин. «Понял, курение опасно для вашего здоровья». Стрелок плавно нажал на спусковой крючок бесшумного револьвера-карабина системы нагана Ракитина. В ночной снайперский прицел, который был едва ли не больше самого бесшумного оружия, были отчетливо видны силуэт и тлеющие яркой точкой папироса. Раздались щелчок курка и приглушенное шипение глушителя. Бандеровец, не издав ни звука, повалился на землю. Покурил. Выстрел снайпера стал сигналом к штурму для капитана Ракитина и его напарника. Виктор шел первым, в темноту и неизвестность. Приборы ночного видения пришлось снять, чтобы вспышки выстрелов не повредили сложную и чувствительную электронику. Все же это были громоздкие и ненадежные системы еще нулевого, даже не первого поколения. Приходилось ориентироваться по-слепому, как учили на секретных учебных курсах для офицеров госбезопасности. Спецназовцы НКВД пользовались обостренными тренировками первобытными инстинктами. Могли видеть в почти полной темноте, кожей различали малейшие перепады температуры и дуновения воздуха, слышали даже слабые шорохи. Они владели даже чем-то сродни объемной локации, когда угадываешь месторасположение предметов и их размеры. Все эти атавистические навыки дремлют в нашем подсознании, ненужное в эпоху прогресса науки и технологий. Но здесь, в извилистых ходах подземной рукотворной пещеры, как раз и просыпаются усиленные уникальными методиками пещерные рефлексы. Виктор держал наготове ружье-гранатомет, оба ствола были заряжены картечью. Бахнет, мало не покажется. Напарник приготовил пистолет-пулемет Судаева с глушителем. Компактный автомат был особенно удобен в тесноте подземных лабиринтов. «Микола, це ты? Ну, покурив и заходь!» В ответ вперед выдвинулся напарник Ракитина. В его руке тускло блеснул нож, стремительный бросок, удушающий захват, и холодная сталь клинка упивается горячей кровью. Боец сменил нож на компактный пистолет-пулемет с глушителем. Его командир кивнул и осторожно взвел курки ружья-гранатомета. За поворотом то ли коридора, то ли лаза показалась комната, тускло освещенная керосиновой лампой. Виктор Ракитин подобрался ближе и разрядил один за другим оба ствола, похожего на обрез гранатомета. В замкнутом пространстве схрона выстрелы раздались оглушительным громом, заглушив крики раненых и умирающих. Усиленные заряды картечи выкосили все внутри. Оба спецназовца НКВД ворвались внутрь основной комнаты подземного убежища и сразу разошлись в стороны. Виктор перебросил за спину ружье-гранатомет и ударил короткими очередями из пистолета-пулемета Судаева с глушителем. Рядом раздались тихие хлопки выстрелов напарника. Несколько ответных выстрелов бестолково пропороли полумрак подземного бункера. Звякнула, разбившись, керосиновая лампа на грубо сколоченном столе. Стало совсем темно. Но включились мощные подствольные фонари на автоматах Ракитина и его напарника. Тренированные опытные бойцы продолжили бить короткими очередями. Слепящие снопы света выхватили из сумрака изломанные и залитой кровью фигуры мертвых врагов. Всего бойцы ОСНАС НКВД насчитали 8 тел. Капитан Ракитин вскинул кулак, останавливая стрельбу. Оба бойца затушили пляшущие язычки керосинового пламени и быстро собрали документы. Они сноровисто побросали важные бумаги в заготовленный заранее вещмешок. «Командир, да у них тут настоящий арсенал!» — присвистнул напарник. Под дощатыми нарами стояли ящики с патронами, гранатами, противопехотными немецкими минами-лягушками. «Нужно вызывать следственно-оперативную группу и саперов, чтобы вывести все эти боеприпасы». «Поступим иначе, Сашок. Помоги подтащить пару ящиков с гранатами к буржуйке». Виктор, поднатужившись, выволок темно-зеленый ящик с взрывоопасным содержимым. Уже на поверхности, покинув эту бандеровскую преисподнюю, Ракитин внимательно поглядел в инфракрасный бинокль. Он точно определил, где находится вентиляционная отдушина на вершине пологого холма. В нее и выходила труба печки-буржуйки внутри схрона. Виктор достал из-под сумка увесистую, похожую на банки тушенки с короткой ручкой противотанковую гранату РПГ-40. Она имела тонкие жестяные стенки и 760 граммов взрывчатки. Солдаты называли эту противотанковую гранату «ворошиловским килограммом». В 1944 году она уже не годилась против мощных тигров и пантер, но ее фугасного заряда хватало с избытком для зачисток укрепленных жилых домов в ожесточенных уличных боях. Виктор вместе со своими ребятами успешно применял такие гранаты больше года назад в Сталинграде. Сейчас он выдернул чеку и бросил увесистую ручную гранату в отдушину схрона прямо в трубу печки-буржуйки. Словно мину в ствол миномета. Ракитин быстро скатился вниз по склону пологого холма, с хрустом ломая кустарник. Холм содрогнулся, как от землетрясения, превратившись в извергающийся вулкан. Вершина взорвалась фонтаном земли и камней, веток деревьев и пучков травы. С приглушенным подземным грохотом рвались в бандеровском схроне боеприпасы. Холм напоминал теперь проснувшийся вулкан. Вершина его обвалилась, и оттуда вырывались дым и багровые сполохи, взрывы боеприпасов внутри походили на землетрясение в миниатюре. «Уходим!» — скомандовал Ракитин. Еще одно волчье логово бандеровцев перестало существовать. С другим схроном бойцы ОСНАС НКВД поступили еще проще. Подземный бункер в непролазной чащобе обнаружили тоже с воздуха и локализовали с помощью аппаратуры инфракрасного слежения с борта «Аннушки». Небольшой биплан тарахтел мотором, кружил над лесом. Конечно, самолет не раз обстреливали с земли, но бандеровцы даже и подумать не могли, что от этого неуклюжего самолетика может исходить какая-нибудь серьезная угроза. Естественно, четырехкрылый толстячок биплан — это далеко не бронированный штурмовик Ил-2, не стремительный истребитель Як-3 или Лавочкин Ла-7. Тем не менее, именно «Аннушка» являлась для бандеровцев смертельной угрозой. После обнаружения схрона операция прошла как по нотам. Через час после полуночи с биплана Ан-2 посыпался парашютный десант. Снова капитан Ракитин делает шаг в ревущую воздушным потоком черную пропасть. Воздушный поток подхватывает его, даря ни с чем не сравнимое чувство невесомости. Но всего на пару мгновений. Спустя три невыносимо долгих удара сердца с привычным хлопком раскрывается парашют, и вот уже земля жестко бьет по ногам. Приземлившись в 1,5 километрах от подземного бункера, снайперы с бесшумными револьверами-карабинами Нагана Ракитина проложили дорогу через наблюдательные посты и секреты бандеровцев. Ядро группы, которую возглавил капитан Ракитин, работало тоже, бесшумно, ножами. Стремительный рывок, жесткий захват, отточенная сталь полосует по горлу или вонзается в сердце. Другие уязвимые точки. Черненый клинок вдосталь пьет кровь врага. Вышли на исходную. Ракитин с помощью ночного инфракрасного бинокля после непродолжительного наблюдения засек теплые столбы воздуха, поднимающиеся над отдушинами. Он коснулся ладонью гранатного подсумка на разгрузочном жилете и провел ладонью по горлу. Пленных не брать. Движением руки командир отправил бойцов выполнять задание, а сам лег за пнем, выставив пистолет-пулемет Судаева с глушителем. Снова в отдушины полетели ручные гранаты РПГ-40. Ворошиловский килограмм работал и на этот раз безотказно и мощно. Глухо прогремели подземные взрывы, из отдушин повалил едкий дым. Подскочив к основному входу, замаскированному под кустом, двое бойцов ОСНАС НКВД дали несколько очередей внутрь из похожих на обрезы двуствольных ружей гранатометов. В ответ из волчьего логова беспорядочная стрельба и нечеловеческие вопли. Один из бойцов молча оседает на землю, держась за плечо. Двое товарищей подхватывают его за лямки разгрузочного жилета и отволакивают в безопасное место. Там уже делают ему перевязку. К перестрелке подключился пулемет ДП-27 с глушителем. Швейная машинка, как называли его бойцы НКВД за характерный звук при стрельбе с глушителем, залила раскаленным свинцом вход в схрон и заставила замолчать нескольких бандеровских стрелков, причем навечно. «Всем отойти на исходный рубеж атаки! Пулеметчикам и снайперам обеспечить огневое прикрытие и блокирование объекта!» Капитан Ракитин быстро сориентировался в ситуации. Огнемета раздобыть ему так и не удалось. Увы, даже госбезопасность СССР не всегда всесильна. Ранцевые струйные огнеметы предназначались для вооружения особых инженерных бригад, фактически штурмовых подразделений. Их бойцы еще отличались стальными панцирями, нагрудниками для дополнительной защиты. Оно и понятно, им первыми штурмовать укрепления врага. Но все же капитан Ракитин не особо расстроился, ведь есть еще одна весьма эффективная альтернатива огнеметам. Речь, конечно же, идет о бутылках с горючей смесью. По рецептуре, предложенной Виктором, внутрь бутылок клали еще и промасленную ветошь. Когда бутылка лопалась огненным шаром, горящая ветошь разлеталась во все стороны, увеличивая зону поражения огнем. «Давайте бутылки с горючкой сюда, только осторожно», — распорядился командир. Волоча по земле проложенный внутри ватой подсумок с позвякивающей тарой, Виктор пополз ближе к входу в бандеровскую нору. Чиркнув простейшим терочным запалом, он швырнул самодельный зажигательный снаряд. То же самое сделали и другие бойцы. Через несколько секунд участок, где располагался подземный бункер бандеровцев, превратился в гигантский костер, а внутренние помещения подземного схрона стали напоминать огненное нутро печи. Жар стал нестерпимым, едкий дым лез в глаза и раздирал глотку резким и мучительным сухим кашлем. Временно живые националисты уже и рады были бы выбраться наружу и сдаться в плен, но уже просто не имели такой возможности. Пара бандеровцев отчаянно бросилась к входу сквозь огонь и превратилась в воющие, катающиеся по земле клубки пламени. Внутри от страшного жара стал рваться боекомплект. Через несколько минут все было кончено. Бойцы оперативного отряда ОСНАС НКВД тихо и скрытно покинули место боя еще до появления местных чекистов с армейским усилением. Именно местным органам госбезопасности предстояло раскопать разрушенный схрон, обнаружить и опознать тела бандеровцев. А спецназ свою задачу выполнил.